Глава 10. Пятничное утро для Мэгги началось неудачно. Она провела беспокойную ночь, часто просыпалась от неясных, пугающих сновидений, которые исчезали тотчас, когда она вздрагивала от собственного крика, пытаясь убежать от опасности. Вновь засыпала не сразу и не только из-за колотящегося сердца, но и из-за зловещих голосов и шума, доносившихся из дома напротив. Неужели полиция вообще никогда не спит? Проснувшись в очередной раз от кошмара, она сходила на кухню за стаканом воды и, выглянув в окно спальни, увидела нескольких офицеров полиции в форме. Они грузили в фургон с работающим мотором картонные коробки. Другие втаскивали в дверь какие-то странные устройства, и вскоре Мэгги почудила, что она видит призрачное свечение, мечущееся за опущенными шторами гостиной дома номер 35. В саду перед фасадом дома продолжались раскопки. Место раскопок было закрыто парусиновыми ширмами и освещалось фонарями, установленными внутри. Поэтому Мэгги могла разглядеть, как на экране, лишь увеличенные деформированные тени мужских силуэтов. Эти пугающие фигуры перебирались в ее следующий ночной кошмар, и она в конце концов перестала понимать, спит она или бодрствует. Она окончательно проснулась в самом начале восьмого и направилась на кухню, полагая, что чашка чая поможет ей успокоиться. Мэгги думала сегодня продолжить работу над сказками братьев Гримм, возможно, примется за Гензель и Гретель. Эскизами к сказке Рапунцель она была вполне довольна, потому ей хотелось хотя бы на несколько часов выбросить из головы мысли о доме напротив. Вскоре она услышала, как к крыльцу подъехал разносчик почты, и газета упала на коврик, лежащий перед дверью в прихожей. Мэгги подняла ее, вернулась на кухню. Статья Лоррейн Темпл, напечатанная на первой полосе, сразу бросилась в глаза. Рядом с ней, под заголовком, набранным более крупным шрифтом, было сообщение о том, что Терри Пейн умер, не приходя в сознание. Газета поместила еще и фотографию Мэгги, хотя она не давала на то разрешения. «Должно быть, фотограф сделал снимок, когда нашла в паб на встречу с Лоррейн», — подумала она. Ее запечатлели в тех же джинсах и светлом пиджаке, что были на ней в тот вторник. «Дом Пейнов, что рассказывает соседка», — гласил заголовок, а статья подробно сообщала о том, как Мэгги, услышав подозрительные звуки из дома 35, расположенного по другую сторону Хилл-стрит, позвонила в полицию. Называя Мэгги подругой Люси Пейн, журналистка излагала, что пришлось вытерпеть Люси, которая была жертвой домашнего насилия, как она боялась своего мужа. Все написанное с достаточной точностью соответствовало словам Мэгги. Но не обошлось и без ложки дегтя. Согласно источникам в Торонто, писала в своей статье Лоррейн Темпл, Мэгги Фостер и сама находится в бегах от жестокого супруга Уильяма Берка, практикующего в Торонто адвоката. Подробно осветила время, проведенное Мэгги в больнице, и бесплодные попытки удержать мужа на расстоянии с помощью судебных решений. Изображая Мэгги нервной, бесцветной женщиной, такой серой мышкой, Лоррейн Темпл также упомянула и о том, что она посещает местного психиатра, доктора Симс, который отказывался от каких-либо комментариев. Журналистка закончила статью предположением, что из-за собственных психологических проблем Мэгги склонна излишне доверять людям, попавшим в похожую ситуацию. Лоррейн не могла в открытую заявить, что считает Люси виновной. Закон об ответственности за клевету сурово наказывает за это. Но она заронила сомнение в душе читателей, что Люси неискренна и вполне могла обвести вокруг пальца слабую и легковерную Мэгги. Конечно, это была чушь, но чушь, эффективно воздействующая на мозги. «Как она могла так поступить?» – запаниковала Мэгги. «Теперь все знают, что она жертва семейного насилия. И всякий раз, когда она выйдет на улицу, соседи, прохожие, даже кассирши в магазинах будут смотреть на нее кто с жалостью, а кто с обвинением. Сама виновата. Многие будут просто отводить глаза или вообще прекратят с ней разговаривать, считая, что она связана с событиями в доме Пейнов. Даже совершенно незнакомые люди, которые узнают ее по фотографии, начнут проявлять к ней нездоровый интерес. Возможно, и Клэр перестанет ее навещать. Она, кстати, не заходила к ней в гости с того дня, как они встретились здесь с полицейским, и Мэгги уже начала волноваться, уж не случилось ли с девочкой что-нибудь. Самое страшное, что эта история может дойти до Билла. Да что там? Она действительно сама виновата, хотела помочь несчастной Люси, вызвать у людей сочувствие, а в результате ей не помогла и себе сделала только хуже. Какая глупость было довериться Лоррейн Темпл. Одна поганая статейка и весь ее новый, но ничем не защищенный мир будет разрушен. А так и будет. Как это несправедливо. Так думала Мэгги, заливаясь слезами за кухонным столом. Это было действительно несправедливо. После недолгого, но здорового ночного сна, благодаря внушительной порции Лафройга и Дюку Эллингтону, Бэнкс в 8:30 утра в пятницу уже входил в свой кабинет в Милгарте. Первое, что он увидел на письменном столе, была записка Стефана Новака, сообщающая: «Скелетные останки, обнаруженные в саду дома Пэнов, не принадлежат Лиан Рэй». Имея Бэнкс хотя бы самую слабую надежду, что Лиан по прошествии столь долгого времени все еще жива, он бы запрыгал от радости. Но, прочитав записку, он лишь в растерянности потер лоб. Получалось, что найдена еще одна жертва Пэйна. Через три гудка Новак взял трубку. Было похоже, что Бэнкс помешал его разговору по другому телефону, но Стефан, невнятно пробормотав что-то собеседнику, переключил внимание на Бэнкса. «Простите, что не сразу ответил». «Проблемы?» «Да нет, все как всегда. Сейчас выйду из дома». «А, долгие проводы? Послушайте, по поводу этой идентификации». «Все точно, сэр. Проверили по данным стоматологической карты. Результаты ДНК-теста будут позднее. Это точно не Лиан Рейн. Я сейчас направляюсь в дом, там парни продолжают искать». «Так кто же это, черт возьми?» «Не знаю. Пока известно, что это молодая женщина лет 20, а то и чуть меньше. Пробыла в земле несколько месяцев, и во рту у нее стальная коронка». «Чем это нам поможет?» — спросил Бэнкс, роясь в закоулках памяти. «Она, скорее всего, из Восточной Европы. Тамошние стоматологи до сих пор используют металл в зубопротезировании». «Точно. Теперь Бэнкс вспомнил. Об этом говорил дантист, привлеченный судмедэкспертами к расследованию». «Так значит, из Восточной Европы?» «Вполне возможно, сэр». «Ясно. Есть надежда на то, что результаты сравнения ДНК Пэйна и сикрофтского насильника будут получены на этой неделе?» «Позвоню им сегодня и выясню». «Отлично. Спасибо, Стефан. Держите их под контролем». «Слушаюсь». Бэнкс выключил телефон. Одно из первых указаний начальника окружной полиции Хартнелла после формирования команды Бэнкса касалось создания в ее составе специальной группы. Полицейские, входившие в нее, должны были вести постоянный учет всех пропавших на территории Великобритании людей и отслеживать результаты дел по их розыску. Особенное внимание было приказано обращать на девочек-подростков, пропашек, как их называли в команде, блондинок, если у них не было особых причин пуститься в бега, а исчезли они по пути домой из клубов, пабов, кинотеатров. Но ни одна из них не вписывалась в критерии, которыми руководствовались при розыске хамелеона, кроме девушки из графства Чешир, которая два дня спустя нашлась живой и сильно раскаявшейся в том, что, уединившись на два дня со своим бойфрендом, позабыла поставить в известность об этом своих родителей. Был печальный случай. Девушка из Линкольна, которая, как впоследствии выяснилось, погибла в ДТП, но поначалу не была идентифицирована. И вот теперь труп девушки, предположительно, из Восточной Европы. Бэнкс ненамного продвинулся в размышлениях и догадках, когда дверь его кабинета раскрылась, и констебль Файли положил перед ним на стол утренний выпуск газеты «Пост». Энни припарковала свою розовую Астру и пошла к дому 35. Деревья на Хилл-стрит защищали ее глаза от утреннего солнца. Полицейская лента ограждала часть тротуара перед каменной стеной, за которой был разбит сад, поэтому пешеходы, проходя мимо, должны были сходить на проезжую часть. Энни заметила, как один или двое прохожих остановились, пытаясь заглянуть во двор поверх ворот, а большинство людей переходили на другую сторону улицы и отводили глаза в сторону от этого дома. Одна пожилая дама, шедшая впереди нее, даже перекрестилась. Энни, предъявив пропуск дежурному и расписавшись в журнале посетителей, пошла по садовой дорожке к дому. Она не боялась увидеть отталкивающие подробности. Тут тщательно потрудились судмедэксперты из СОКО, но все же, приблизившись, занервничала. Люди, работавшие в саду, не обратили на нее внимания и продолжали свои раскопки. Входная дверь была приоткрыта, и когда Энни осторожно нажала на ручку, она распахнулась, открыв взгляду прихожую. Прихожей не было ни души, а внутри дома было так тихо, что Энни поначалу решила, что в доме кроме нее вообще никого нет. Тут раздался чей-то крик, а вслед из подвала донесся треск пневматической дрели, рассеявший ее наивные иллюзии. В доме было жарко, душно и ужасно пыльно, так что Энни три раза подряд чихнула перед тем, как продолжить осмотр. Нервное напряжение постепенно спало, уступив место профессиональному любопытству. Она с интересом отметила, что ковры сняты, видны бетонные плиты пола и деревянные ступени лестницы. В гостиной нет никакой мебели, демонтированы даже все осветительные приборы. Каждая из стен просверлена по нескольку отверстий, без сомнения для того, чтобы проверить, не замурованы ли в них тела. Энни передернула. Вспомнился бочонок Амантильяда Эдгара По, один из самых страшных рассказов, который Энни читала в школе. При осмотре она не должна была сходить с узкой тропки, ограниченной с двух сторон натянутыми веревками. Ей это напомнило посещение музея сестер Бронте или коттеджа Вордсворта, где посетителям разрешалось только рассматривать старинную мебель, защищенную похожим веревочным ограждением. Кухня, в которой три криминалиста из СОКа возились над раковиной и канализационными трубами, была в таком же плачевном состоянии. Кафельные плитки сбиты со стен, холодильник и плита исчезли, шкаф для посуды пустой, все усыпано порошком для обнаружения отпечатков пальцев. Энни в голову не приходило, что возможно так разрушить жилище за каких-то 3 дня. Один из криминалистов, взглянув на нее, довольно раздраженно поинтересовался, что ей здесь надо. Она помахала перед его носом пропуском, и он снова принялся снимать со стены раковину. Внезапно пневматическая дрель смолкла, и Энни уловила гудение пылесоса, работающего наверху. Странно было слышать этот мирный домашний звук среди хаоса, царящего на месте преступления. Однако она знала, что пылесос используется здесь для куда более зловещей и мрачной надобности, нежели избавление от пыли. Тишину, наступившую в подвале, она восприняла как сигнал, разрешающий ей спуститься. На середине лестницы Энни обратила внимание на открытую дверь в гараж, такое же, как и все в доме, пустой и раскуроченный. Машин там не было, ее, без сомнений, переправили в гараж полиции, где разобрали на части. Перепачканный машинным маслом пол был вскопан. По мере приближения к двери подвала она почувствовала все возраставшую тревогу. Дыхание перехватывало. С отвращением взглянув на постер с обнаженной женщиной, широко раскинувшей ноги, Энни подумала, что криминалисты испытывают, должно быть, противоположные чувства, если не снимают его с двери. «Он, наверное, вызвал брезгливость и ощущение опасности у Джанет Тейлор», — подумала она, медленно спускаясь по лестнице. Так в ее представлении шли Джанет и Деннис. «Господи!» Да она сама трясется, хотя отлично знает, что кроме экспертов здесь никого нет. А Джанет и Деннис не знали, что их ждет, сказала себе Энни, и вряд ли предугадывали страшные события. Внизу было заметно холоднее. Подвал был меньше, чем она предполагала. Тогда все произошло очень быстро. Горящие свечи, мужчина с мачете выпрыгивает из тени, наносит удар ножом по горлу и предплечью Денниса Мариси. Тот стоит к нему ближе. Деннис оседает на пол. Джанет выхватывает из чехла дубинку, готовясь отразить нападение. Пейн так близко, что она чувствует его дыхание. Возможно, он удивлен, что женщина, слабее его и ниже ростом, осмелилась встать у него на пути. Прежде чем он оправился от шока, Джанет замахивается и бьет его в левый висок. Боль. Кровь заливает ему глаза, ослепляет, он сползает по стене. Удар по запястью. Мачете выпадает из руки. Он слышит, как нож со звоном отлетает в сторону, но не знает куда. Бешенство придает ему сил, он поднимается и вновь идет на Джанет. Тейлор в отчаянии, поскольку знает, что ее раненый напарник умирает рядом на полу от обильного кровотечения. Бьет Пейна снова и снова, желая покончить с ним, чтобы поскорее помочь Деннису. Пейн на четвереньках ползет в сторону, куда, по его мнению, отлетела мачете. Все лицо у него в крови. Джанет бьет снова и снова. Мог ли он в тот момент справиться с ней? Наверное, нет. Сколько еще ударов наносит она Пейну, когда он обездвиженный, уже пристегнут наручниками к трубе? Вздохнув, Энни стала смотреть, как парни из СОКа переходят с дрелью к другой стене. «Вы сейчас опять запустите свой оглушительный аппарат?» — спросила она. «Хотите, можем дать тампоны в уши», — широко улыбаясь, предложил один из криминалистов. «Да нет, я, пожалуй, унесу отсюда ноги до того, как вы начнете», — тоже с улыбкой ответила Энни. «У меня есть еще минута?» «Подождем». Энни посмотрела на фигуры с нелепо длинными фалосами, оккультные символы, нарисованные на стене, и задумалась, в чем же заключалась их роль в фантазиях Пейна. Бэнкс еще рассказывал, что это место освещалось десятками свечей, но сейчас их уже не было в подвале, как и матраса, на котором лежало тело. Один из криминалистов, стоя на коленях, рассматривал что-то на бетонном полу рядом с дверью. «Нашли что-то?» — подошла Энни. «Пока не уверен», — ответил он. «Какие-то чуть заметные следы на бетоне». Энни опустилась на колени, стараясь рассмотреть то, что привлекло внимание эксперта, но так ничего не увидела, пока тот не показал ей на 3 небольших кружочка в бетоне. Расположены они были будто бы на углах равностороннего треугольника. «Надо попробовать осветить это место под разными углами», — сказал он, как бы размышляя вслух. «Может, использовать для контрастности инфракрасную пленку?» «Похоже на вмятины от штатива», — тоже вслух подумала Энни. «Что? Ах ты, твою мать! Ой, простите бога ради, а вы правы. Люк Селкерк и его смешная помощница работали здесь вчера или позавчера. Может, они и оставили эти следы? Пожалуй, будет лучше, если я сам выясню у них». Энни отошла от него и направилась к дальнему выходу. Земляной пол был разделен на отдельные участки, на которых поочередно велись раскопки. Энни знала, что здесь обнаружены три тела. По узкой, огражденной лентами тропе, она дошла до двери, открыла и поднялась по ступенькам лестницы, ведущей на задний двор. Лента закрывала выход в сад, но у нее не было необходимости идти туда. Вся территория разросшегося сада была подобна земляному полу в подвале, разделена при помощи веревок на участки. Большая часть этих участков была уже очищена от травы, сорняков и верхнего слоя почвы, но некоторые, в дальнем конце, пока оставались нетронутыми. У стены лежало скатанное, наподобие ковра, большое водонепроницаемое полотнище. Его вчера использовали для защиты сада от дождя. Работа криминалистов требовала особой тщательности и внимания. Энни поняла это еще тогда, когда наблюдала за эксгумацией в деревне Хоббс-Энд. Долго пролежавшие в земле кости можно легко повредить. Она увидела яму глубиной примерно в 3 фута. Из нее было извлечено тело. Двое мужчин, стоявшие рядом, собирали лопатками землю и передавали своему коллеге, который просеивал ее через сито. «Ну, чем не золотодобытчики?» — подумала Энни. «Что делаете?» — спросила у них Энни, стоя на верхней ступеньке лестницы, ведущей из подвала. Один из мужчин обернулся и посмотрел на нее. Сначала она не признала в нем Стефана Новака. Она не была с ним хорошо знакома, Новак был переведен в управление западного округа в Ист-Вейле сравнительно недавно, хотя Бэнкс уже представил их друг другу. По словам заместителя главного констебля Рона Маклафлина, Стефан — человек, который способен втащить упирающийся и визжащий северный Йоркшир в 21 век. Энни считал его слишком сдержанным, даже скрытным, словно он хранил в памяти некую величайшую тайну или нес в душе тяжелое бремя прошлой боли. Внешне он производил впечатление вполне веселого и радующегося жизни человека, но Энни была уверена, что в действительности он вовсе не такой. Стефан был высоким, выше 6 футов, симпатичным мужчиной с элегантной короткой стрижкой. Она знала, что он выходец из Польши, иногда задумывался, а вдруг он потомок какого-нибудь знатного семейства. Многие поляки, с которыми ей доводилось иметь дело, утверждали, что они из аристократического рода. Стефан никогда об этом не говорил, но в том, как он держится в гордой посадке головы, было поистине что-то аристократическое и величественное. «А вы Энни, верно?» — спросил он. «Сержант Энни Кэббот». «Теперь же инспектор, Стефан. Ну, как идут дела?» «А я не знал, что вы принимаете участие в расследовании». «У меня свое дело, касается оно только Терренса Пейна», — объяснила Энни. «Я работаю в отделе по расследованию жалоб и дисциплинарных нарушений». «Ни за что не поверю, что прокуратура позволила бы этому выродку хоть когда-нибудь выйти из тюрьмы», — сказал Стефан. «Выясняете, оправданы ли обстоятельствами лишения этого человека жизни?» «Надеюсь, что именно с такой точки зрения будет рассматриваться это дело, но кто знает. А пока мне нужно было осмотреть это место». «После нас вряд ли что-то можно разглядеть», — покачал головой Стефан. «Но наши старания увенчались успехом. Мы нашли еще одно тело. Хотите взглянуть?» «Непременно», — ответила Энни, подлезая под ленту. «Только будьте осторожны», — предупредил Стефан. «Не заходите за ограничительной лентой». Соблюдая все рекомендации Стефана, Энни подошла к раскопанной могиле. Она разглядела часть черепа, плечо и часть левого предплечья. «Сколько пролежал труп?» — спросила она. «Трудно сказать», — Стефан приподнял брови. «Несколько месяцев». Он представил ей двух мужчин, склонившихся над разрытой могилой. Один из них был ботаником, другой — энтомологом. «Эти ребята помогут нам с определением времени захоронения. Мы попросили еще и доктора Уильямса из университета оказать нам помощь». Энни помнила этого длинноволосого молодого доктора с большим кадыком еще по расследованию преступления в деревне Хоббс-Энд. Помнила, как ласково он гладил тазовую кость Глории Шеклтон, с вожделением поглядывая при этом на Энни. «Я понимаю, это не мое дело», — повела плечами Энни. «Но не слишком ли много народу для одного трупа?» Стефан посмотрел на нее сощуренными от солнца глазами. «Да», — согласился он. «Но пусть лучше они участвуют в деле сейчас, чем потом будут ставить нам палки в колеса». «Вы правы». Энни пошла назад к своей машине. Все, что могла выяснить на Хилл-стрит, она выяснила, можно было уезжать. К тому же, взглянув на часы, она вспомнила, что ей надо быть еще и на вскрытии. «Скажите, ну какого дьявола вы так разоткровенничали с журналисткой?» — рассерженно выговаривал Бэнкс. «Я что, не предупреждал вас?» «Сейчас, слушая вас, я впервые поняла, что мы живем в полицейском государстве», — произнесла Мэгги Форест. Сложив руки на груди, она злыми, полными слез глазами смотрела на Бэнкса. Они стояли в ее кухне, Бэнкс, сжимающий в руке газету «Пост», и Мэгги, которую его приход застал за уборкой посуды после завтрака. Прочитав в Милгарте статью, Бэнкс сразу же бросился на Хилл-стрит. «Не забивайте мне голову детским лепетом про полицейское государство. Вы-то сами кто? Студентка, протестующая против какой-то войны, ведущаяся неизвестно где». «Вы не имеете права говорить со мной в таком тоне. Я не сделал ничего плохого». «Вы так думаете? Вы хоть представляете, какое осиное гнездо вы помогли разворошить?» «Не понимаю, о чем вы. Я всего лишь хотела помочь Люси, но журналистка все переврала». «А вы настолько наивны, что не могли этого предвидеть?» «Наивность и желание помочь — это, к вашему сведению, не одно и то же. Но такому циничному человеку, как вы, это вряд ли понятно». Бэнкс, видя, что Мэгги все трясет то ли от злости, то ли от страха, подумал, что зря отдал волю своему гневу. Он знал, что она еще не оправилась от душевных ран, причиненных мужем-садистом, поэтому, наверное, онемела от страха, когда он повысил на нее голос. Он присел к кухонному столу и попытался разрядить обстановку. «Мэгги», — произнес он спокойным, мягким тоном, — «простите меня, но вы создали нам кучу проблем». «О каких проблемах вы говорите?» — спросила, успокаиваясь, Мэгги. «Симпатии общества — крайне ненадежные опоры. Если вы делаете ставку на них, то вас ждет нечто похожее на танцы с дьяволом. Готовьтесь, что в свое время до вас доберутся и съедят со всеми потрохами, и такое может произойти с кем угодно». «А как, по-вашему, люди могут узнать, что пришлось испытать Люси? Она сама не станет рассказывать об издевательствах над ней мужа. За это я могу ручаться». «Никто не знает, что на самом деле происходило в доме Люси. А то, что делаете вы, значительно снижает ее шансы на справедливое судебное решение, если...» «Судебное разбирательство? В чем ее обвиняют?» «Вы не дали мне договорить. Я хотел сказать, если до этого дойдет». «Простите, но я не могу с вами согласиться». Мэгги включила электрический чайник и села к столу напротив Бэнкса. «Людям необходимо знать о домашнем насилии, особенно потому, что помощи от полиции не дождешься». «Я понимаю, что у вас стойкое предубеждение против нас, но...» «Предубеждение, вы сказали? Это точно. Ведь не без вашей помощи я оказалась в больнице». «Но вы должны понять, что подобные дела мы вынуждены решать со связанными руками. Мы можем действовать лишь в соответствии с той информацией, которую располагаем, и тем, что позволяют нам законы этой страны». «Это как раз и есть те причины, что побудили меня открыто рассказать о Люси. А, кстати, вы пришли сюда не для того, чтобы помочь ей, я права?» «Я здесь для того, чтобы докопаться до истины». «В ваших устах это звучит высокомерно и надменно. Всем известно, что полиция стремится только предъявить обвинение. Установление истины, а также справедливость, их не очень-то заботит». «Обвинения, если с их помощью удается очистить улицы от хулиганов и преступников, помогают обществу, но они очень часто не срабатывают. А справедливость? Это мы предоставляем судам, но во всем остальном вы не правы. Я не могу говорить за других, но для меня главное — это установление истины. С начала апреля я день и ночь занимаюсь расследованием преступления, а расследуя любое дело, я стараюсь разобраться, что произошло, кто это сделал и почему. Я не всегда выясняю истину, но вас бы наверняка удивило, сколько сил я прикладываю к тому, чтобы до нее докопаться. Иногда это создает неприятности для меня самого. Я должен жить с тем, что узнал, это становится частью моего существования. Я словно катящийся под гору снежный ком, после которого склон остается чистым, а я, накручивая на себя слой за слоем, собираю всю грязь и камни, чтобы вы могли сидеть в своих домах в безопасности и тепле и обвинять меня в гестаповских методах». «Я имел в виду совсем не это, и, кстати, я не всегда пребывала в безопасности и тепле». «Вы хотя бы поняли, что ваш поступок позволяет извратить истину, какой бы она ни была?» «Да это же не я, это журналистка Лоррейн Темпл». Бэнкс ударил ладонью по столу, но тут же пожалел об этом, заметив, как вздрогнула Мэгги. «Чушь!» — глядя на нее в упор, произнес он. «Она всего лишь делала свою работу. Нравится вам это или нет, но дело обстоит именно так. Ее задача — продавать газеты. А вы, Мэгги, решили, что пресса существует, чтобы рассказывать правду, а полиция для того, чтобы врать. Вы совершенно сбили меня с толку. Чайник закипел, и Мэгги начала заваривать чай, не предложив Бэнксу. Но когда чай был готов, она машинально налила ему чашку. Он благодарно кивнул. Мэгги, я хочу сказать только то, что вы, возможно, причинили Люси больше зла, чем добра, пообщавшись с прессой. Смотрите сами, что из этого вышло. Вы говорите, что они переврали ваши слова, и из статьи ясно следует. Люси так же виновна, как и ее муж. Это едва ли поможет ей, вы согласны? Но я же вам сказала, она все переврала. А я повторяю, что вы должны были предвидеть это. Ну куда же мне следует обратиться, чтобы рассказать правду или выяснить ее? Господи, Мэгги, да если бы я знал ответ на этот вопрос, я бы... Бэнкс не успел закончить фразу, его прервал звонок мобильного телефона. На этот раз звонил дежурный констебль из городской больницы, чтобы сообщить о том, что Люси Пейн подготовлена к выписке и что при ней находится адвокат. «Вам что-либо известно об этом адвокате?» — спросил Бэнкс у Мэгги, выключив телефон. Она застенчиво улыбнулась. «Конечно». Бэнкс, не вполне убежденный, что сможет ответить ей в цивилизованной манере, промолчал. Оставив чай нетронутым, он кивнул на прощание Мэгги, поспешил к своей машине. Он даже не остановился, чтобы поговорить с Энни Кэббот, выходившей из дома 35, но все же помахал ей рукой перед тем, как сесть в свой Рено и с ревом умчаться. Когда Бэнкс вошел в палату Люси, она, сидя на постели, красила черным лаком ногти на ногах. Посмотрев на него, она, засмущавшись, потянула вниз юбку. Бинты уже сняли, кровоподтеки на лице почти прошли. Она уложила свои черные волосы так, чтобы прикрыть выбритую при наложении швов полоску. В палате была еще одна женщина, адвокат. Высокая, стройная, с каштаново-шоколадными волосами, подстриженными коротко, почти как у Бэнкса, с внимательными, серьезными, светло-карими глазами. На ней был черный в тонкую полоску пиджак, юбка того же цвета и белая блуза с кружевными оборками на груди, черные колготки и туфли-лодочки. Отойдя от окна, она протянула Бэнксу руку. «Джулия Форд, я адвокат Люси, не уверен, что мы с вами встречались». «Рад познакомиться», — приветствовал ее Бэнкс. «Вы не в первый раз собираетесь говорить с моей клиенткой, инспектор?» «Верно», — подтвердил Бэнкс. «И в предыдущее ваше посещение с вами была психолог доктор Фуллер?» «Доктор Фуллер — психолог-консультант, она помогает команде, сформированной для проведения операции «Хамелеон», — ответил Бэнкс. «Пожалуйста, господин старший инспектор, запомните то, что я скажу. Я смогу легко убедить суд не принимать в качестве доказательств ни один довод, приводимый на основании данных, которые получила доктор Фуллер у моей клиентки». «А мы не собирали доказательства или улики», — ответил Бэнкс. «Люси задавали вопросы как свидетелю и жертве, а не как подозреваемый». «Отлично, инспектор, тогда сменим тему. А какова цель вашего сегодняшнего прихода?» Бэнкс пристально посмотрел на Люси, которая продолжала красить ногти и, казалось, не обращала внимания на перепалку между своим адвокатом и Бэнксом. «А вы знаете, Люси, я не уверен, что вам требуется адвокат», — обратился он к ней. Люси подняла глаза. «Это в моих интересах. Сегодня меня выписывают. Вскоре бумаги будут готовы, я смогу пойти домой». Бэнкс зло посмотрел на Джулию Форд. «Надеюсь, это не вы подбиваете ее на подобные фантазии?» Джулия удивленно подняла брови. «Не понимаю, о чем речь». Бэнкс снова повернулся к Люси. «Вы не можете идти домой, Люси», — начал объяснять он. «Ваш дом разбирается по кирпичику с судмедэкспертами. Вы имеете хоть какое-нибудь представление о том, что там произошло?» «Конечно», — уверенно ответила Люси. «Терри меня бил. Из-за этого я оказалась в больнице». «Но Терри уже умер, верно?» «Да. И что? А то, что это меняет дело, вы согласны?» «Послушайте», — возразила Люси, — «я жертва домашнего насилия, я лишилась мужа. Теперь вы говорите, что я лишилась и дома тоже?» «На некоторое время». «И что я, по-вашему, должна делать? Куда мне теперь идти?» «А почему не к приемным родителям, Линда?» По взгляду, который бросил на него Люси, Бэнкс понял, что последняя фраза сказала ей о многом. «Похоже, выбирать мне не из чего». «Похоже, что эту проблему вам придется решать немного погодя», — парировал Бэнкс. «Мы обнаружили следы крови Кимберли Майерс на рукаве вашего домашнего халата, а также желтые волокна веревки в соскобе из-под ваших ногтей. Вам придется многое объяснить до того, как вы куда-либо поедете». На лице Люси появилось выражение тревоги. «О чем это вы?» Джулия Форд, глядя на Бэнкса прищуренными глазами, сказала, обращаясь к Люси. «Люси, Он имеет в виду, что собирается отправить вас в полицейский участок для допроса. И он имеет право это сделать? Боюсь, что да. И он может держать меня там? Согласно уставным нормам Парламентской ассамблеи Совета Европы, может, если ваши ответы его не удовлетворят. 24 часа. На этот счет существуют очень строгие установки. Так что вам не о чем беспокоиться. Вы думаете, я могу целый день пробыть в заключении, в камере? Не надо волноваться, Люси. Старалась успокоить ее Джули, подойдя к клиентке и взяв ее за руку. С вами ничего не случится. Сейчас не те времена. За вами будут хорошо смотреть. Но я ничего не сделала! Люси уставилась на Бэнкса бешено горящими черными глазами. «Я ведь жертва! За что вы ко мне придираетесь?» «Никто не придирается к вам, Люси», — спокойно возразил Бэнкс. «У нас накопилось к вам много вопросов, и мы думаем, вы не станете возражать против того, чтобы дать на них ответы». «Я отвечу. Я не отказываюсь сотрудничать с вами. Для этого не обязательно тащить меня в полицейский участок. К тому же я уже отвечала на вопросы». «Не на все. Нам необходимо узнать еще кое-что. К тому же существуют определенные процедуры формальности, которым нужно следовать. И сейчас изменились обстоятельства. Терри умер». «Не понимаю, к чему вы это», — произнесла Люси, отведя глаза в сторону. «Теперь вы можете говорить свободно, вам некого бояться». «А, понятно. А что, по-вашему, Люси, я имел в виду?» «Ничего». «То, что теперь вы можете сочинить про себя новую историю, попросту все отрицать?» Я же сказала вам, я ничего не имею в виду. Надо будет объяснить, как кровь оказалась на вашем рукаве. И эти желтые волокна под ногтями. Мы знаем, что вы были в подвале, и мы можем это доказать. Ничего не знаю. Я ничего не помню. Как вам повезло, Люси. А вас не печалит смерть Терри? Люси собрала педикюрный набор, положила ее в сумку. Конечно, печалит. Но он бил меня. Из-за него я оказалась здесь, и у меня неприятности с полицией. Но моей вины нет. Я не сделала ничего плохого. Бэнкс, покачав головой, встал. «Может, нам лучше пойти?» Люси вопросительно посмотрела на Джулию Форд. «Я иду с вами», — объявила Джулия. «Буду присутствовать на допросе, на случай, если буду необходимо». «Но вы же не останетесь со мной в камере?» — спросила Люси, улыбаясь через силу. Джулия улыбнулась в ответ и взглянула на Бэнкса. «Боюсь, Люси, у них нет камер на двоих». «Это точно», — подтвердил Бэнкс. «А скажите, Люси, вы любите девушек?» «Я буду благодарна вам, инспектор», — поморщилась Джулия Форд, — «если вы пока отложите допрос». Люси изучающе смотрела на Бэнкса. «Не будем впадать в пессимизм», — продолжила Джулия Форд, поворачиваясь к Люси. «До камеры дело не дойдет». Она вновь обратилась к Бэнксу. «Я вас прошу, инспектор, провести нас через запасный выход. Вы видели, какая толпа журналистов караулит у входа?» «Вы правы», — ответил Бэнкс. «Кстати, мне в голову тоже пришла отдельная мысль. Пожалуй, мы доставим Люси для допроса в Ист-Вейл. Милгард станет для прессы зоопарком, как только газетчики разнюхают, что Люси там. А так у нас появится шанс, по крайней мере, на время избежать любопытства прессы». Джулия Форд на мгновение задумался и сказала. «Хорошая идея. А вы поедете в Ист-Вейл со мной? Я одна боюсь». «Конечно», — ответила Люси Джулия и посмотрела на Бэнкса. «Уверена, что инспектор порекомендует мне приличный отель». «Интересно, каким образом она узнала, что вы мой врач?» — спросила Мэгги доктора Сьюзан Симс, появившись на приеме. «Понятия не имею, но не сомневайтесь, я с ней словом не обмолвилась». «Я знаю», — сказала Мэгги, — «спасибо вам». «Да выбросьте вы это из головы, дорогая моя. Эта статья имеет отношение скорее к профессиональной этике. Вы решили этим интервью оказать поддержку Люси Пейн, я правильно понимаю?» Мэгги, вспомнив свой утренний спор с Бэнксом, почувствовала, как в ней вновь закипает злость. Она все еще не могла успокоиться. «Я думаю, даже уверена, что Люси является жертвой семейного насилия». Некоторое время доктор Симс молча смотрела сосредоточенным взглядом в окно, а потом, повернувшись, сказала. «Только будьте осторожны, Мэгги, крайне осторожны. Сейчас вы находитесь в состоянии сильного стресса. Так что, начнем? Насколько я помню, в прошлый раз мы говорили о вашей семье». Мэгги вспомнила. Тогда, а это была их четвертая встреча, они начали разговор о семье Мэгги. Это ее удивило. Она думала, что их беседа начнется с фрейдистских вопросов о ее отношениях с отцом, хотя доктор Симс сразу предупредила, что небольшая поклонница Фрейда. Они сидели в небольшом кабинете, окно которого выходило на парк-сквер. Мирный и привлекательный уголок, дающий представление о том, каким был Лидс в XVIII веке. Птицы пели на деревьях, усыпанных белыми цветами. Студенты сидели на траве, читая учебники или просто подставляя лица лучам солнца, снова после вчерашнего дождя, сиявшего в небе. Влажность почти не ощущалась, и воздух был теплым и бодрящим. Окна кабинета доктора Симс были раскрыты, и Мэгги вдыхала аромат цветов, растущих в укрепленном снаружи ящике. Названия этих цветов она не знала, но ей они нравились. Яркие, красные, белые, пурпурные. Она видела купол здания городского муниципалитета, возвышающийся над деревьями, и красивые ухоженные фасады домов на противоположной стороне площади. Комната, в которой они сидели, была, по мнению Мэгги, типичным врачебным кабинетом или, по крайней мере, походила на старомодную приемную врача. Солидный письменный стол, дипломы, развешанные по стенам, шкафы для хранения документов, стеллажи и полки, набитые книгами и журналами по психологии. Кушетки в кабинете не было. Мэгги и доктор Симс сидели в креслах, но не друг против друга, а под некоторым углом, так что зрительный контакт был возможен, было бы желание, но не обязателен. Доктора Симс рекомендовала Руфи, пока Мэгги считала, что ей необычайно повезло с психиатром. На вид Сьюзен Симс было лет 45, она обладала крепкой, пышной фигурой Матроны и постоянно серьезно суровым взглядом. Ее обычным облачением были старомодные наряды в стиле Лоры Эшли, а седые с голубым оттенком волосы были уложены с помощью лаков волны, казавшиеся острыми, как лезвие бритвы. Внешность, как известно, обманчива. В жизни доктор Симс была добрейшим человеком, но без мягкотелости. О таком психиатре Мэгги могла только мечтать. Сьюзен действительно никогда не проявляла слабости и часто действовала с непреклонной прямотой, особенно если Мэгги, которую она всегда почему-то называла только Маргарет, начинала бессмысленный спор, защищая себя, или принималась хныкать. Мой отец был довольно известным архитектором. Когда я была совсем маленькой, мы, переехав в Канаду из Англии, много ездили по стране. Это было связано с заказами, которые получал отец. Так что я воспитывалась не в семье конторщика и не среди богемы. Отец ценил искусство, но был очень консервативен. В нашей семье не слышали о домашнем насилии. Отец был строгим, но никогда даже не шлепал нас в виде наказания. Ни мою сестру Фиону, ни меня. Ах, как он приучал вас к дисциплине? О, у него было много способов. Не разрешал нам выходить из дома, не давал карманных денег, читал нам нотации. Он кричал на вас? Нет, я никогда не слышала, чтобы он повышал голос. А у вашей мамы был спокойный характер? Боже, милостивый, если бы. Вот она была готова кричать на весь дом, если Фиона или я раздражали ее своим поведением, или, например, не убирали свои комнаты. Но как только исчезала причина, вызвавшая ее недовольство, спокойствие тут же восстанавливалось. Доктор Симс слушала Мэгги, подперев кулаком подбородок. «Ясно», — после недолгого раздумья произнесла она. «А теперь снова поговорим о Билле, хорошо?» «Если вам так хочется». «Нет, Маргарет, надо, чтобы вы этого хотели». Мэгги заерзала на стуле. «Ну, хорошо. На предыдущей встрече вы говорили, что заметили у него проявление агрессии еще до замужества. Вы бы не могли поподробнее рассказать об этом?» «Да, но его агрессивность не была направлена на меня». «А на кого? На весь мир?» «Нет, на людей, которые ему чем-то не угодили, на официантов, курьеров». «Он что, их бил?» «Нет, психовал, выходил из себя, кричал на них, обзывал идиотами, дебилами. К тому же я заметила, что он и на работе бывает агрессивным». «Он, если не ошибаюсь, юрист». «Да, работает в крупной фирме и очень хотел стать партнером». «Как вы считаете, в нем развито чувство соперничества?» «Да, и очень сильно. В школьные годы он был хорошим спортсменом и стал бы профессиональным футболистом, если бы не повредил колено. Он и сейчас прихрамывает, но буквально вскипает от ярости, если кто-то обращает на это внимание и спрашивает о причине, что не мешает ему играть в футбольной команде своей фирмы. Но я не возьму в толк, как это связано с моими проблемами». Доктор Симс подалась вперед и, понизив голос, сказала: «Маргарет, я хочу, чтобы вы осознали, откуда у вашего супруга возникли злоба и агрессивность. Причина не в вас, не в вашей семье. Они возникли из-за воспитания в его семье. Когда вы поймете и прочувствуете, когда убедитесь, что это его проблемы, а не ваши, только тогда вы начнете верить, что не вы были виноваты в том, что произошло. И только тогда вы обретете силы и смелость, чтобы спокойно, с радостью идти по жизни, а не влачить существование жалкой тени. Именно так вы сейчас и живете». «Я уже понимаю», — запротестовала было Мэгги. «Но пока не чувствуете». Мэгги в полной растерянности смотрел на собеседницу. Доктор Симс была права. «Не чувствую», — рассеянно произнесла, собираясь с мыслями Мэгги. «А ведь и правда». «Вы хорошо знаете поэзию, Маргарет?» «Не очень. Только то, что изучала в школе, да еще один из моих бойфрендов в колледже читал мне стихи. Об этом даже вспомнить страшно. Чушь несусветная. При этом только и думал, как бы забраться мне в трусы». Доктор Симс рассмеялась. Еще один сюрприз. Ее смех оказался трубным, похожим на лошадиное ржание гоготом. У Сэмюэля Колериджа есть ода «Уныние», в которой лирический герой жалуется на свою неспособность чувствовать. Он смотрит на облака, луну и звезды и с грустью заключает. «Я вижу их красу, не чувствуя ее». По-моему, Маргарет, вам знакома эта болезнь – бесчувствие. Умом вы способны охватить какие угодно жизненные явления, однако не порицаете их и не одобряете. Вам все безразлично. Как человек творческий, вы, казалось бы, должны жить душой, однако живете умом, интеллектом. Юнгианцы, к которым я, к счастью, не отношусь, назвали бы вас интровертивно мыслящей личностью. А теперь расскажите мне поподробнее о том, как он за вами ухаживал. Да, в общем, рассказывать-то почти нечего. Дверь в коридор открылась и сразу закрылась. Раздались два мужских голоса, но быстро смолкли. Стало слышно пение птиц и доносящийся издалека шум уличного движения по Хедроу и Парк-Лейн. «Понимаете, он меня очаровал», — продолжала Мэгги. «Это было почти 7 лет назад, тогда я была молоденькой выпускницей школы искусств. Неоперившийся птенец без каких-либо перспектив. Шаталась с богемой по барам, вела с умным видом философские споры в пабах и кофейнях на Куин-стрит-Вест. Я мечтала, что однажды появится богатый покровитель, которому откроется моя гениальность. До этого у меня было несколько любовных романов в колледже, я переспала с несколькими парнями. Ничего особенного, а затем появился этот высокий, темноволосый, интеллигентный красавец-мужчина в костюме от Армани, которому захотелось поводить меня по концертам и в дорогие рестораны. Дело было не в деньгах, да и вообще ни в чем, даже не в ресторанах. Я тогда и ел, соответственно, как птенец. Дело, как мне думается, заключалось в стиле и облике, в его своеобразии. Он буквально ослепил меня». «И он действительно проявил желание стать вашим покровителем в искусстве, о котором вы мечтали?» Мэгги, опустив глаза, внимательно рассматривала свои потертые на коленях джинсы. «Да нет, Билл никогда особенно не интересовался искусством. Тем не менее, мы участвовали во всех благотворительных акциях, связанных с посещением симфонических концертов, балетов, опер. Но почему-то я...» «Что?» «Даже не знаю, как сказать. Может быть, я несправедлива к нему. Но мне кажется, что для него это был своего рода бизнес. Показать себя. Примерно то же, что появиться в вип-ложе на стадионе Sky Dome в Торонто. Правда, поход в оперу был для него событием. Он тратил уйму времени, чтобы решить, какой смокинг надеть, и действовал мне на нервы, выбирая, в чем мне идти. Перед спектаклем мы заезжали в бар коллеги адвокатов пообщаться с шишками, многие из которых были его коллегами-клиентами. Но у меня складывалось впечатление, что сама музыка наводит на него скуку». «А в начале ваших отношений какие-то проблемы вас беспокоили?» Мэгги рассеянно вертела вокруг пальца колечко с сапфиром, кольцо свободы, которое она купила после того, как бросила подаренные Биллом кольца, свадебное и в честь помолвки, в Онтарио. «Видите ли», — задумчиво произнесла она, — «сейчас, когда прошло много лет, легко говорить, что я видела и понимала, что проблема возникает. А тогда я могла просто не заметить, не заподозрить». «Поподробнее, пожалуйста». Мэгги продолжала вертеть кольцо. «Думаю, все же основная проблема заключалась в ревности Билла». «К кому?» «Да не только к кому, ко всему. Он был ярым собственником по природе, не терпел моих слишком долгих разговоров с другими мужчинами на приемах и вечеринках, ну и прочее. Но наиболее сильно он ревновал меня к моим друзьям и подругам». «Художникам?» «Да, понимаете, он их и не знал, собственно, но считал кучкой бездельников, неудачников, полагал, что он спас меня от них». Она рассмеялась. «А они со своей стороны не хотели иметь ничего общества с юрисконсультами корпораций в костюмах от Армани». «Но вы продолжали встречаться со своими друзьями». «Конечно, но все реже». «А как Билл относился к этому?» «В разговоре со мной высмеивал их, унижал, критиковал. Он называл их псевдоинтеллектуалами, безмозглыми бездельниками. Если мы с ним встречали кого-нибудь из них, он стоял поодаль, переминался с ноги на ногу, посматривал на свой Rolex, насвистывал. Просто перед глазами стоит эта картина». «А вы защищали своих друзей?» «Да, пыталась, но безуспешно. Мэгги замолчала и после недолгой паузы продолжила свой рассказ. «Я действительно была по уши влюблена в Билла. Он водил меня на премьерные показы фильмов. Но в уикенды мы ездили в Нью-Йорк, где останавливались в отеле «Плаза». Наняв конный экипаж, ездили в Центральный парк. Посещали вечеринки с коктейлями, куда приглашали биржевых маклеров и руководителей корпораций, и где угощали такими явствами, ну просто всем, что душе угодно. Пожалуй, в этом даже было что-то романтическое. Однажды мы летали в Лос-Анджелес на премьерный показ фильма, в котором были эпизоды, рассказывающие о развлечениях юрисконсультов. А после фильма пошли на вечеринку, где был Шон Коннери. Представляете? Сам Шон Коннери. Как вы воспринимали эту великосветскую жизнь? Мне было вполне комфортно. Я без труда вписывалась в их среду и без проблем общалась с бизнесменами, юристами, предпринимателями, сильными мира сего. Хотите верьте, хотите нет, их культурный уровень показался мне намного выше, чем считает близкая к искусству публика. Многие из них – спонсоры корпоративных коллекций. Мои друзья были убеждены, что каждый человек, на котором надет костюм, тупица, консерватор и мещанин. Но нельзя судить по внешности, теперь мне это известно. Думаю, для Билла я была чем-то вроде эффективного помощника продвижения по карьерной лестнице. А моих друзей он считал балластом, который вполне может утянуть меня вниз, в их среду. А может быть, и его тоже прихватит, если мы вовремя не спохватимся. Я, в отличие от Билла, не ощущала дискомфорта в его мире. Но вдруг до меня дошло, что мне скучно так жить, я хочу работать. Ведь я же художник. Писать картины, рисовать. Да, но я была как завороженная, во всем соглашалась с Биллом. Он сокрушал все мои доводы в пользу работы. К тому же все мои друзья занимались только тем, что, получив пособие по безработице, в бездействии перебивались до следующей выплаты, не предпринимая никаких попыток сделать хоть что-нибудь, поскольку это было бы предательством по отношению к чистому искусству. Величайшим грехом в их среде считалось изменить своему художественному кредо. А вы это сделали? Мэгги перевела взгляд на окно. Опадающие из деревьев лепестки цветов, медленно кружась, опускались на землю. Словно вдруг озябнув, она обхватила себя руками. «Да», — ответила Мэгги. «Мои друзья решили, что я потеряна для них. Меня совратил всемогущий доллар, и все из-за Билла. На одной из корпоративных вечеринок я познакомилась с владельцем небольшого издательства, который искал художника-иллюстратора детских книг. Я показал ему мои работы, они ему очень понравились, я получил работу, потом другую». «А как Билл реагировал на ваши успехи?» «Сначала он был в восторге, гордился, что книга с моими иллюстрациями была напечатана. Он купил кучу книжек для всех своих племянников, племянниц, детей своих клиентов, детей босса, десятки книжек. Радовался, потому что если бы не он, я бы не добилась успеха. Он, не переставая, твердил мне о том, что останься я со своими пустоголовыми друзьями, ничего подобного бы не произошло». Так было в начале. А потом? Мэгги, казалось, вжалась в кресло и слабым, безжизненным голосом ответила. «Это уже другая история. Позже, когда мы поженились, а Билл все еще не стал партнером, мои успехи стали его раздражать. Он называл мою работу мелким хобби, предложил мне бросить заниматься ерундой и начать рожать детей». «Но вы предпочли не рожать?» «Нет, у меня не могло быть ребенка». Мэгги показала, что она проваливается в заячью норку, подобно Алисе, и вокруг нее сгущается темнота. «Маргарет! Маргарет!» Голос доктора Симс доносился до нее как отдаленное эхо, словно их разделяло большое расстояние. С неимоверным усилием она потянулась вперед, к свету, и вдруг почувствовал себя как тонущий человек, внезапно выбравшийся на поверхность и судорожно глотающий воздух. «Маргарет, как вы?» «Ничего, но дело не во мне», — с трудом произнесла она, чувствуя, как по щекам заструились слезы. «У нас не могло быть детей из-за Билла. У него что-то не в порядке с концентрацией спермы». Доктор Симс некоторое время молчала, давая Мэгги время вытереть слезы, успокоиться и прийти в себя. После паузы Мэгги невесело засмеялась. «Билл должен был мастурбировать и относить баночки со спермой в лабораторию. Не знаю почему, но все это напоминало, эта пластиковая баночка, его покорность. Они напоминали мне: предоставьте это Биверу». «Простите?» «Это старый американский телесериал. Мама дома, папа в офисе, яблочный пирог, счастливая семья, прекрасные дети. Все такие правильные-правильные». «Понятно. А усыновить ребенка вы не могли?» Мэгги, будто вынырнув из воды, увидела свет, только сейчас он был для нее слишком ярким. «Нет», — сказала она, — «это не для Билла. Это был бы не его ребенок. По той же причине я не могла использовать донорскую сперму для искусственного оплодотворения». «А вы обсуждали, что вам делать?» «Только поначалу. Но прекратили, как только он выяснил, что проблема в нем, а не во мне. После этого, стоило мне упомянуть о детях, он бил меня». «И примерно в это же время он стал переживать из-за ваших успехов?» «Да. Дело доходило до того, что он выбрасывал мои краски или кисти, прятал готовые иллюстрации или пакеты, подготовленные для курьера, так что я не успевала сдать работу в срок. Как будто случайно стирал изображение с моего компьютера, забывал сказать мне о важных телефонных звонках, ну и прочее в таком духе». «Выходит, в то время он хотел иметь детей, но узнал, что не сможет стать отцом, а кроме того стремился стать партнером в своей юридической фирме, но и тут не достиг желаемого». «Да, именно так все и было. Но это не повод, чтобы наносить мне побои». Доктор Симс улыбнулась. «Вы абсолютно правы, Маргарет. Но такая жизненная ситуация весьма взрывоопасна. Или вы так не думаете? Я не ищу для него оправданий, но согласитесь, такие стрессы как раз и могли послужить детонатором его агрессивного поведения». «Тогда я не могла этого понять». «Это вполне естественно. А сейчас, анализируя прошлое...» Доктор Симс, откинувшись в кресле, скрестила ноги и посмотрел на часы. «Я полагаю, на сегодня хватит». Вот и настала минута, которую ждала Мэгги. «У меня к вам вопрос», — смущенно произнесла Мэгги. «Это касается моей подруги». Доктор Симс удивленно подняла брови и снова посмотрел на часы. «Вопрос простой, ответ на него займет у вас не больше минут, уверяю вас». «Ну хорошо», — согласился доктор Симс. «Спрашивайте». «Даже не подруги, она еще школьница, заходит ко мне по пути из школы домой. Ее зовут Клэр Тосс. Так вот, эта Клэр была подругой Кимберли Майерс». «Мне известно, кто такая Кимберли Майерс. Я читаю газеты. Продолжайте». «Они были подругами, ходили в одну школу. Обе знали Терренса Пейна. Он преподавал у них биологию. И теперь она чувствует себя виноватой. В тот вечер они с Ким договорились идти домой вместе, но один мальчик пригласил Клэр на танец. Мальчик ей нравился и...» Ее подруга пошла домой одна навстречу своей смерти. «Да», — подтвердила Мэгги. «Вы сказали, у вас вопрос». «Я не видела Клэр с понедельника, тогда она рассказала об этом. Я волнуюсь за нее. Как может подействовать этот случай на неустоявшуюся психику подростка?» «Я не знаю эту девочку, а потому не смогу сказать что-либо определенное», — ответила доктор Симс. «Это зависит от ее внутренних психологических ресурсов, от ее представления о самой себе, от поддержки семьи, от многого. Кроме этого, имеются два обстоятельства». «Да». «Первое. Девочка впервые столкнулась с преступлением, и, что особенно важно, была знакома с жертвой. А второе — чувство ответственности за произошедшие вины. По первому обстоятельству я могу высказать некоторые соображения». «Будьте добры». «Прежде всего, скажите мне, что вы сами думаете об этом?» «Я не знаю. Может быть, она боится, не совсем мне доверяет. Она ведь всего лишь моя соседка, не уверена». Доктор Симс кивнула. «Ваша подружка, вероятно, ощущает то же самое. Ее чувства сейчас, мне кажется, еще более сумбурны. Она моложе вас и менее опытна, и, что существенно, этот мужчина был ее учителем, человеком авторитетным и уважаемым. Симпатичным, хорошо одетым, у него был хороший дом и красивая молодая жена. Он вовсе не выглядел монстром, каким мы представляем себе маньяка, совершающего подобные преступления. Ей должно быть страшно ходить по улицам, кажется, что за ней наблюдают или на нее охотятся. Или родители просто не разрешают ей никуда ходить. Иногда после таких происшествий они стараются контролировать каждый шаг ребенка, особенно если чувствуют себя виноватыми, что прежде не всегда должным образом исполняли свои обязанности». «Так значит, родители могут не выпускать ее из дома, не разрешают ко мне заходить?» «Это не исключено». «Что еще грозит девочке?» «Насколько мне известно, такого рода преступления могут оказать глубокое воздействие на пробуждающуюся сексуальность. Трудно сказать, что произойдет в данном случае. У разных людей это проявляется по-разному. Некоторые девочки, еще не вышедшие из детского возраста, подавляют в себе сексуальность, полагая, что это станет для них некой защитой. Другие могут стать более раскованными и менее разборчивыми в знакомствах, поскольку жертвой может оказаться и хорошая, и нехорошая девочка. Остается только гадать, какой путь выберет ваша знакомая». «Я уверена, что Клэр не станет распущенной, неразборчивой в знакомствах». «Она может замкнуться в себе, не в силах избавиться от страшного воспоминания. Наиболее важным, мне кажется, не дать ей держать переживания в себе, отвлечь от стремления понять, почему это случилось. Я знаю, это трудно даже для нас, взрослых, но мы можем помочь ей. Как? Надо попытаться внушить ей мысль, что это всего лишь отклонение от нормы, а не естественный ход вещей. Клэр должна понять, как приспособиться к своему меняющемуся мировосприятию. Что вы имеете в виду? Подростки чувствуют себя бессмертными, но это чувство внезапно было разрушено у вашей подружки страшным преступлением. Любая перестройка мышления дается нелегко. Необходимо примириться с тем, что ужас, случившийся с близким тебе человеком, может случиться и с тобой. «Так что мне делать?» «По-моему, ничего», — спокойно ответила доктор Симс. «Вы не можете заставить Клэр приходить к вам, но если она появится, постарайтесь вызвать ее на откровенный разговор и будьте хорошим и внимательным слушателем. Но не пытайтесь учить, как именно надо приспосабливаться». «Как думаете, ей стоит показаться психологу?» «Решать будет она сама или родители Клэр». «Вы можете кого-то порекомендовать на случай, если они проявят интерес?» Доктор Симс написал на листочке фамилию. «Пожалуйста. Ну все, до встречи. Меня ждет пациент». Они договорились о следующем сеансе, и Мэгги вышла на парк-сквер, думая о Клэр, Кимберли и монстрах в человеческом обличье. Возвратилось чувство онемения, ей казалось, будто она находится вдали от мира, и все происходящее видит в зеркалах и через светофильтры. Звуки слышатся так, словно передаются по испорченному телефонному кабелю и попадают в заткнутые ватой уши. Она ощущала себя существом иного мира, лишь внешне напоминающим человека. Ей так хотелось вернуться туда, откуда вышла, но она не знала, где это находится. Она спустилась к Сити-сквер, прошла мимо статуи Черного принца и нимф с факелами в руках и, прислонившись к стене возле автобусной остановки на Боар-Лейн, закурила сигарету. Пожилая женщина, стоявшая рядом, посмотрела на нее с сочувствием. «Интересно», — подумала Мэгги. «Почему после встречи с доктором Симс я всегда чувствую себя хуже,